При запоре. 2-3 порции гречки, съедаемые за день, окажут благотворное влияние на поддержание тонуса стенок кишечника. Единственное условие – каша не должна быть крутой.